его окрестности, и по холодку он легко домчит до аэропорта за час, а то и меньше. Пассажир был русским, и доставить его следовало к утреннему московскому рейсу. Об этом таксиста предупредили заранее, и это обстоятельство его вполне устраивало. Будет с кем поболтать по дороге. Сам он не так давно покинул Россию, где жил в одном из маленьких городков Северного Кавказа, который стремительно, буквально на глазах, переставал быть российским городом, что, собственно, и подстегнуло его к отъезду. Он был эмигрантом самой последней волны. Пассажир не заставил себя ждать, это был не старый еще мужчина, и хотя волосы его заметно отливали серебром, был по-спортивному подтянут, а очень светлые, какие встречаются обычно у северных славян глаза, смотрели на мир ясно и молодо. Он и одет был подобающе. В джинсы и легкую светлую футболку, поверх которой был накинут светлый пиджак. Вещей у него было немного, спортивная сумка, чемоданчик-дипломат да яркий пакет, украшенный затейливой вязью иврита, явно сувениры из святого города. «Шалом!» — приветливо обратился он к таксисту. И продолжим по-английски, которого тот не понимал, поэтому поспешил перейти на русский. «Здравствуйте, я сейчас открою багажник». «О, соотечественник!» — улыбнулся пассажир. «Давайте знакомиться. Меня зовут Евгений». «Я Слава». Они пожали руки, и таксист настроился на долгую приятную беседу, но к немалому своему разочарованию ошибся. Пассажир любезно, но односложно отвечал на его вопросы, сам ни о чем не спрашивал, а на пространные славины рассуждения по поводу погоды в Израиле и ситуации в России отзывался без раздражения, но лишь довольно невнятными междометиями. В конце концов, Слава, будучи человеком воспитанным, вынужден был отказаться от очень симпатичной ему перспективы скоротать дорогу за легкой непринужденной, но познавательной возможной беседой. Пассажир, как выяснился, был ученым-историком из Москвы и лишь вежливо поинтересовался у пассажира, какую музыку он предпочитает слушать в дороге — русскую эстраду или израильские мелодии. «Что, простите?» — не сразу уловил тот суть вопроса, уже поглощенный, видимо, своими собственными мыслями. «О, не беспокойтесь, пожалуйста, на ваше усмотрение». Это была последняя фраза, которую он произнес, после чего затих на заднем сиденье машины. Он, однако, не спал. Изредка поглядывая в зеркальце заднего вида, Слава видел широко открытые светлые глаза пассажира, глядящие прямо перед собой. Мысли же при этом, очевидно, витали где-то далеко. Это было ясно даже при мимолетном взгляде. «Ну что ж, человек ученый, наверное, нужно что-то обдумать», — миролюбиво подумал Слава и больше на пассажира не отвлекался. Евгений Павлов на самом деле как раз наоборот. Старался ни о чем не думать, а просто созерцать окрестности, фиксируя их особенности и приметы, и тем самым, напротив, приостановить мыслительный процесс, который все проведенные в Иерусалиме дни беспрестанно шел в его мозгу, едва не доведя самого Павлова, до полного нервного и физического истощения. Теперь он смертельно устал. Но это была хорошая, почти забытая им усталость от работы. Конечно, она несла с собой и опустошение. Во-первых, потому что все эти дни он отдавал работе, а это была расшифровка рукописей, составление отчетов, лекции, доклады, острейшие дискуссии, расходуя при этом огромное количество душевных и физических сил и энергии. Но главное, потому что он достиг развязки, конца истории, мучившей его все эти годы. Тайна несчастной княгини больше не была для него тайной.